Они поднялись по лестнице, устланной потертой красной дорожкой, и Ларри отпер дверь. Изабелла очутилась в небольшой комнате с двумя окнами. Окна выходили на серый доходный дом через улицу, в нижнем этаже которого помещалась пищебумажная лавка. В комнате стояла узкая кровать, и рядом с ней тумбочка. Стоял массивный гардероб с зеркалом, мягкое, но с прямой спинкой кресло, а между окнами стол и на нем пишущая машинка, какие-то бумаги и довольно много книг. Книги в бумажных обложках громоздились и на каминной полке. «Садись в кресло. Оно не слишком уютное, но лучшего предложить не могу». Он пододвинул себе стул и сел. «И здесь ты живешь?» — с изумлением спросила Изабелла. Он усмехнулся. «Здесь и живу. С самого приезда». «Но почему?» «Место удобное. И до Национальной библиотеки, и до Сорбонны рукой подать». Он указал на дверь, которую она сперва не заметила. «Даже ванная имеется. Утром я ем здесь, а обедаю обычно в том ресторане, где мы с тобой завтракали». «Убожество какое!» «Да нет, здесь хорошо. Большего мне не требуется». «А какие люди здесь живут?» «Толком не знаю. В мансардах студенты. Есть несколько старых холостяков, государственных служащих. Есть актриса на покое, когда-то играла в Одеоне. Вторую комнату с ванной занимает содержанка. Ее покровитель навещает ее раз в две недели по четвергам. Есть, наверное, и проезжий народ. Очень тихая гостиница и очень респектабельная». Изабелла немного растерялась и, зная, что Ларри это заметил, была готова обидеться. «Это что за большущая книга у тебя на столе?» — спросила она. «Это? Это мой древнегреческий словарь». «Что?» «Небось, он не кусается. Ты учишь древнегреческий?» «Да». «Зачем?» «Просто захотелось». Он улыбался ей глазами, и она улыбнулась в ответ. «Может быть, ты мне все-таки расскажешь, чем ты занимался все время, пока жил в Париже?» «Я много читал, по 8, по 10 часов в сутки. Слушал лекции в Сорбонне. Прочел, кажется, все, что есть значительного во французской литературе и на латыни. Во всяком случае, латинскую прозу читаю теперь почти так же свободно, как по-французски. С греческим, конечно, труднее, но у меня прекрасный учитель. До вашего приезда я ходил к нему по вечерам 3 раза в неделю». «А смысл в этом какой?» «Приобретение знаний», — улыбнулся он. «Практически это как будто ничего не дает». «Возможно, а с другой стороны, возможно, и дает. Но это страшно интересно, ты даже представить себе не можешь какое-то наслаждение читать «Одиссею» в подлиннике. Такое ощущение, что стоит только подняться на цыпочки, протянуть руку и коснешься звезд». Он встал со стула, точно поднятый охватившим его волнением, и зашагал взад-вперед по маленькой комнате. «Последние месяца два я читаю Спинозу. Понимаю, конечно, с 5 на 10, но чувствую себя победителем. Словно вышел из аэроплана на огромном горном плато. Кругом ни души, воздух такой, что пьянит, как вино, и самочувствие лучше некуда». «Когда ты вернешься в Чикаго?» «В Чикаго?» «Не знаю, я об этом не думал». «Ты говорил, что если через 2 года не найдешь того, что тебе нужно, то поставишь на этом крест». «Сейчас я не могу вернуться. Я на пороге. Передо мной открылись необъятные пространства духа и манит, и я так хочу их одолеть». «И что ты рассчитываешь там найти?» «Ответы на мои вопросы». Он поглядел на нее так лукаво, что, не зная она его наизусть, она подумала бы, что он шутит. «Я хочу уяснить себе, есть Бог или нет Бога. Хочу узнать, почему существует зло. Хочу узнать, есть ли у меня бессмертная душа, или со смертью мне придет конец». Изабелла чуть слышно ахнула. Ей стало не по себе, когда он заговорил о таких вещах. Хорошо еще, что говорил он о них легко, самым обычным тоном, и она успела преодолеть свое замешательство. «Но, Ларри, — сказала она, улыбаясь, — люди задают эти вопросы уже 1000 лет. Если бы на них существовали ответы, их уже наверняка нашли бы». У Ларри вырвался смешок. «Нечего смеяться, как будто я сболтнула какую-то чушь, — сказала она резко. Наоборот, по-моему, то, что ты сказала, очень умно. Но, с другой стороны, можно сказать и так, что раз люди задают эти вопросы 1000 лет, значит, они не могут их не задавать и будут задавать их и впредь. А вот что ответов никто не нашел, это неверно. Ответов больше, чем вопросов, и много разных людей нашли ответы, которые их вполне удовлетворили. Вот хотя бы старик Рейсбрук». «А он кто был?» «Так один малый, с которым я не учился в школе», — беспечно сострил Ларри. Изабелла не поняла, но переспрашивать не стала. «Мне все это кажется детским лепетом. Такие вещи волнуют разве что второкурсников, а после колледжа люди о них забывают, им надо зарабатывать на жизнь». «Я их не осуждаю. Понимаешь, я в особом положении, у меня есть на что жить. Если б не это, мне бы тоже, как всем, пришлось бы зарабатывать деньги». «Но неужели деньги сами по себе ничего для тебя не значат?» Он широко улыбнулся. «Не вот столечко». «Сколько же времени у тебя на это уйдет?» «Право не знаю. 5 лет, 10 лет. А потом? Что ты будешь делать со всей этой мудростью?» «Если я обрету мудрость, то кого-то у меня хватит ума понять, что с ней делать».